Глава 64. Мерседес. Мэтью нет так долго, что она начинает бояться, как бы он не отключился. В баре его уже час не было, как и бутылки. Вот-вот займется рассвет, скоро он пойдет спать. Может, он и правда отрубился. Может, лежит сейчас на спине под навесом и храпит, выставив на показ горло. Можно было бы сходить на камбус и отыскать там кухонный нож, прикончить его ударом в шею, вонзить его в это огромное, заплывшее жиром сердце. Он так пьян, что не сможет сопротивляться, просто истечет кровью, залив ею белую кожу диванов, изумленно хватая ртом в воздух, как рыба на берегу. Мерседес так напряжена, что у нее болят мышцы. «Да», — думает она, — «у меня все получится». А потом я... Хриплый кашель, всего в паре метров. Он ковыляет в свою каюту, чтобы лечь спать. Мерседес сжимается, как пружина, тихо подходит к двери, прячась в глубокой тени, и ждет, собирая в кулак все свои силы. Шанс только один. Другого случая совершить задуманное у нее уже не будет. В дверном проеме появляется тень. Мерседес ждет. Последний шаг. Вот в двери со стаканом в руке, пошатываясь, вырастает его мясистая глыба. Мерседес бросается вперед. Ощущение, что она врезалась в кирпичную стену. От удара ей на миг кажется, что у нее сломана ключица. Но она продолжает напирать с яростью неукротимого быка. Мэтью Мид, застигнутый врасплох, падает спиной на дверцу трапа, которая тут же открывается, и через мгновение летит за борт. Он неплохо борется за жизнь. Умудрившись ухватиться одной рукой за поручень, он раскачивается, молотит ногами пустоту, потрясенно глядя на нее и беззвучно изрыгая проклятие. Не сводя с него глаз, Мерседес просовывает в петлю руку. Наблюдать за ним сплошное удовольствие. Зрелище его ужаса доставляет ей истинное наслаждение. Но вот руки, больше похожие на свиные рульки, не выдерживают веса его тела, и он начинает скользить вниз. Сначала медленно, потом все быстрее, пока, наконец, не шлепается в воду и, подняв брызги не хуже кита, исчезает. Мерседес тянет на себя скользящий узел и ныряет. Потом выныривает и гребет изо всех сил, сражаясь за собственную жизнь. Размотавшись до конца, веревка затянет ее под днище яхты, а Мида увлечет за собой кильваторная струя. Завидев в свете палубных огней его белое лицо, она погружает голову в воду и плывет, как олимпийская чемпионка. «Какого хрена?» — орет Мэтью, внезапно протрезвев. «Сука! Тварь! Ты что делаешь?» Мерседес не отвечает, нет времени, как, впрочем, и необходимости. Лишь обхватывает его руками за бычью шею, подгибает под себя ноги и обвивает ими его торс, настолько огромный, что ей едва удается свести за его спиной пятки. От прикосновения к нему ее передергивает, но она не отпускает. «Да что ты нахер!» — вновь начинает он, но в этот момент веревка натягивается под весом якоря. Мерседес всей грудью вдыхает в себя воздух, и они скрываются под водой. Лицом к лицу, в полумраке. Несутся вниз ко дну, Мэтью Мид барахтается, но она держит его каждой стрункой своей ярости. А когда чувствует, как через ее тело пульсирует его страх, на нее нисходит чудесный, благословенный покой. Она смотрит ему в глаза, обернувшись вокруг него, будто гейша. «Я русалка. И была ею с самого детства. Это мой мир, Мэтью Мид». Она поднимает глаза, смотрит на убывающую луну, видит над их головами пузырьки воздуха, устремляющиеся к поверхности, и опять переводит взгляд на его лицо. Ее губы расплываются в улыбке. «Теперь ты в моем мире, Мэтью Мид, и тебе не выбраться. 9 минут. Я могу задержать дыхание на 9 минут. А ты...» Он пытается грести наверх, увлекая ее за собой, пытаясь преодолеть смертельный груз внизу. Тянется исполинскими руками к луне, стараясь достать до воздуха. А Мерседес оседлала его, как мустанга. И спокойно наблюдает, как они все глубже проваливаются в пучину. «Я могу ждать, сколько понадобится, Мэтью Мид. Узнать, на что ты способен, можно только, когда тебе уже на все наплевать. Я ждала 30 лет. А раз так... то лишняя пара минут не сыграет никакой роли. Особенно если речь идет о таком, как ты». Он снова смотрит на нее. Во взгляде замешательство и страх. Смерть обрушилась на него с безоблачного неба. Он смотрит ей в глаза. Впервые. с момента их знакомства. Она в ответ улыбается и кивает. «Да, да, теперь-то ты меня разглядел!» У нее полыхают огнем легкие. Они с Мидом, вероятно, ушли на глубину, на которой она еще никогда не была. Ее внутреннее ухо заходится в крики. В зубной эмали корчатся пломбы. «Спокойно, Мерседес, спокойно, милая. Ты любишь воду, а для него она страх». «Интересно, на какой мы сейчас глубине?» Лениво проплывает в ее голове мысль. «Свет над головой почти не виден». Мэтью конвульсивно дергается, и у него изо рта вырывается огромный пузырь воздуха. Ну все. Теперь его, похоже, можно отпустить. Нет, подожду немного еще. Для верности. В душе царит восхитительная безмятежность. В ожидании она убирает руку, которая держала его за шею, сбрасывает якорную петлю, и они, влекомые течением, зависают в толще воды. Он снова дергается. Ей в лицо рвутся воздушные пузыри, сначала один, потом второй. «По одному на каждое легкое», — размышляет она. Он достиг своего предела. Все. Конец. Больше ничего не осталось. Одна только морская вода. Мерседес отпускает его, чувствуя, что в ее объятиях он обмяк, как тряпичная кукла. Пинает, вложив в это движение все свое презрение, после чего устремляется вверх и уверенными размеренными грибками поднимается на поверхность.